Глава третья. «Здесь никогда ничего не изменится», — с грустью думал он, приближаясь к месту, где прошли его детство и юность. Его яркая белая «Волга» застряла между заляпанным грязью автокраном и грузовым такси, у которого трепыхались брезентовые углы кузова. Водитель «Волги» уже целый квартал ехал с включенным поворотом, надеясь, что во встречной колонне наконец появится хоть небольшая щель, и он сумеет обогнать поливочную цистерну, размеренно тарахтевшую впереди. Однако встречная колонна тянулась бесконечно. Тяжелые мазы, кразы и колхиды в своих запыленных робах мрачно следовали друг за другом, черный дым их глушителей и железная угловатость внушали шоферу почтение. Он не решался на риск, потому что улица была слишком узкой для трехрядного движения. Оживленной и важной магистралью Риги она стала совсем недавно, после постройки нового моста и объездной кольцевой дороги. За всю свою 90-летнюю жизнь улица не видела такого количества автомобилей, как теперь за один день. В часы пик они ползут здесь, как улитки, и пешеходы, идущие по тротуару, быстро обгоняют их. На ремонт зданий здесь средств отводится меньше, чем в других районах города, — подумал он, — по крайней мере, на покраску фасадов, потому что здесь никаких экскурсий не водят. Вдоль улицы тянулись деревянные заборы, через которые свешивались ветви сирени, то тут, то там мелькали крутые двускатные крыши. Ему были знакомы эти песчаные дворы с одинокими березами или каштанами и тщательно огороженными, ухоженными клумбами под окнами. Как в свое время он стремился вырваться отсюда! Как он надеялся, что о годах, прожитых здесь, ему ничто больше не напомнит. И он будет счастлив уже тем, что не будет жить здесь. Прочь от испарений баков с кипящим бельем, прочь от запаха квашеной капусты, от женских криков, адресованных мальчишкам, гоняющим мяч по двору. «А ну, живее отсюда! Надеру уши так, что ни отец, ни мать не узнают!» Женщин можно было понять, на веревках сушились их простыни и наволочки. А кто постарше, развешивали и такое бельишко, которое молодые женщины выставлять на показ не решались. Прочь от повозки тележечника с грохотом, катящейся по булыжной мостовой. После того, как улица стала магистральной, ее заасфальтировали. Тележечник жил в доме напротив. Он носил тогда фуражку точно такой же формы, как у канцлера Бундестага Гельмута Шмидта. Только изогнута спереди она была более изящна. Над черным козырьком красовалась латунная планочка, на которой было выгравировано «Рижский экспресс». Когда утром он громыхал по улице Маркса в сторону мебельного магазина, с руганью просыпались те, кто, вернувшись домой после ночной смены, только еще погружались в тревожный сон, какой бывает при трехсменной работе. И сон путает. Приходить ли ему утром, днем или вечером. И от этого человек почти никогда не чувствует себя выспавшимся. «Здесь никогда ничего не изменится», — еще раз подумал он, увидев длинную очередь возле пункта по приему стеклотары, где среди женщин, нагруженных сумками и авоськами, толклись и чахлые мужчины в расцвете лет, и более молодые, с только что опустошенными бутылками из-под пива или вина. Затем мимо окон «Волги» потянулись грязные неоштукатуренные кирпичные заборы и корпуса. Хотя белили их часто, от копоти они быстро становились опять грязно-серыми. Здесь много индустриальных предприятий с постоянно дымящими высокими трубами, да и свои дома жильцы отапливают брикетом. Теплоснабжение сюда еще не подведено, к газопроводу подключены лишь большие каменные здания. «А в перспективе?» «Тоже ничего не будете строить?» — спросил он как-то одного ответственного работника исполкома, с которым его свел случай на банкете в честь зарубежных гостей. «Наверное, нет», — услышал в ответ. Заводы сносить ведь никто не станет, а строить вместо старых жилых домов новые невыгодно. Там в основном старые доходные дома с многочисленными маленькими квартирками. Вместо одного дома пришлось бы построить два, да и то всем не хватит, потому что как только дом намечают к сносу, в нем сразу прописываются бабушки из деревни или жильцы женятся и разводятся в самых невообразимых комбинациях. По-человечески понятно, что любая семья хочет жить отдельно, но как должностное лицо я должен думать, как экономичнее использовать средства, отпущенные на строительство. Во-первых, в Плявнике строительство обходится дешевле. Во-вторых, жилой фонд мы увеличиваем, а не просто заменяем плохие квартиры на хорошие. В-третьих, тогда имеется известная гарантия, что квартиры действительно достанутся тем, кто в них нуждается. А в-четвертых, оставленной квартире часто бывает рада другая семья, хотя там нет ни газа, ни центрального отопления. Плявники – новый строящийся жилой массив Риги. Значит, ничего там никогда не изменится? Ну, так уж сразу никогда. Я этого не сказал. Ведь жизнь идет вперед, все меняется в соответствии с духом времени. Он заблаговременно включил правый поворот, чтобы шофер автокрана мог немного притормозить, и только тогда ловко въехал на обочину, загородив почти весь тротуар. Между «Волгой» и стеной дома, окрашенной в коричневый цвет, осталось пространство для одного пешехода. Ловко и упруго он вышел из машины и запер дверцы. Было чувство чего-то очень знакомого и неуловимого. И на него не могла повлиять даже ревущая и грохочущая лавина, которая позади неслась мимо. На мгновение он остановился. Какая сладостная и ошеломляющая грусть! «И все же сюда я не вернулся бы ни за что», — подумал он. Твердым шагом вошел в коридор и пробежал те 23 ступеньки, по которым бегал тысячи раз. Взбежал наверх и остановился удивленный. Чего-то недоставало. Недоставало. Это он знал точно, но не мог понять, чего именно. В длинном коридоре двери квартир чередовались по-прежнему вперемешку с кухонными окнами, затянутыми плотными занавесками. Окна, неизвестно почему, выходили не во двор, а в коридор. Пол чистый, как всегда. В бедности этот дом еще можно было упрекнуть, в неряшливости — никогда. Но чего-то недоставало, чего-то здесь уже не было. Он вновь и вновь обвел взглядом коридор, сравнивая его с тем коридором, который запечатлелся в памяти. Сходство было полным. Даже ванночка четвертой квартиры висела на своем месте, над шкафчиком для продуктов. И на почтовом ящике на двери у противоположной стены та же табличка с готическим шрифтом «Фюр Бриф». Первые слова, которые он выучил по-немецки. Все было на месте, и все же чего-то не хватало. Он повернулся и стал спускаться. Ему вдруг показалось очень важным выяснить, чего именно недостает и куда это подевалось. Он был уверен, что обнаружит это в коридоре на нижнем этаже, через который прошел в торопях. Но на середине лестницы он остановился в недоумении, покачался взад-вперед, улыбнулся. Он нашел то, что искал. Старая деревянная лестница больше не скрипела. Сколько он себя помнил, она скрипела всегда, а вот теперь больше не скрипела. Видно, ее ремонтировали, и что-нибудь под ней подкрутили или подбили гвоздями. Ремонтировали, конечно, не для того, чтобы устранить скрип. Скрип — дело второстепенное. Он исчез после небольшого ремонта. Быстрая разгадка придала уверенности. Он почти беззаботно постучал в дверь квартиры, где жила мать. удручающая узость однокомнатной квартиры, полутемная заставленная кухня. Когда в комнате какая-нибудь вещь мешала, ее выносили в кухню, и, странно, в кухне место всегда находилось. На комоде, за плитой или под столом. Тогда во время еды приходилось сидеть боком, потому что некуда было поставить ноги. Все молча терпели, продолжалось это иногда с месяц или два, об этом интенсивно думали, но не говорили до тех пор, пока кому-нибудь в голову не приходила идея, которая сообщалась остальным членам семьи. Дальнейшее зависело от того, как идею воспримет мать, потому что в семье она была последней, определяющей инстанцией с ярко выраженными диктаторскими склонностями. Если велосипед, он висел высоко под потолком на двух вбитых в стену железных крюках, снести в сарайчик, то коричневый ящик можно продвинуть дальше. Отец перечислял еще, по крайней мере, с полдюжины вещей, которые следовало передвинуть, чтобы в конце концов под столом освободилось место хотя бы для ног сидящих. «Ты хочешь, чтобы велосипед украли?» Поначалу ответ всегда был отрицательным и частенько абсолютно нелогичным. Как будто отец действительно хотел, чтобы велосипед украли. Велосипед — почти единственная его радость. На нем он катал на Букулцкий канальчик или на Малую Юглу порыбачить. Свежую рыбу мать покупала только зимой. Звенья складной бамбуковой удочки он привязывал к раме велосипеда, да нельзя выгоревший и залатанный рюкзак прилаживал за плечами. Алюминиевый бетончик с плотвичкой или другой наживкой подвешивал к рулю и айда. Скрип педалей «Лат-Вело» удалялся по направлению к собору Павла. «Кому такой хлам нужен?» — ворчал в ответ отец, хотя в его голосе и слышалось некоторое сомнение. «А если в самом деле украдут, что тогда? Если у тебя есть велосипед, то можешь жить как король, ехать куда хочешь и когда хочешь». Ведь на автобус никогда нельзя положиться. И вообще, там, куда можно подъехать на автобусе, тебя всегда опередит какой-нибудь рыболов. Нет, велосипедом он рисковать не станет. Но желание вытянуть ноги под столом тоже не проходило. И вскоре появлялся другой проект. Коричневый ящик подвинем не вправо, а влево. В корзину для щепок сложим пустые банки из-под варенья. И таким образом в посудном шкафчике освободится левая половина, куда на попа войдет ручная швейная машинка матери. Эврика! Удобно и просторно. Теперь вечерний чай имел совсем другой вкус. А потребуется, и еще место можно было выкроить. Как я мог здесь жить? Но ведь жил, факт. Туесок для хлеба отодвигал к стене, чистые миски и тарелки переносил на плиту, раскладывал книги, тетради и занимался. Даже в студенческие годы, в начале. «Что тебе нужно?» — резко спросила мать. Он еще не успел переступить порог комнаты. «Проваливай!» Глаза, единственное, что осталось живым на ее усохшем лице, кололи словно острыми вертелами. «Послушай, у меня хорошее конкретное предложение», — спокойно сказал он, как будто вовсе не слышал ее слов. «Я ничего не хочу слышать!» «Если ты не желаешь жить у нас...» Он снова пропустил обидные слова мимо ушей. «Если ты не желаешь жить с нами, то есть еще одна возможность». «Дом в Лейлциемсе готов. Ты можешь перебраться туда. На зиму. А летом? Дом большой. Места там хватит для всех. Одна комната имеет отдельный вход. Я думал на случай, если Наурис женится. Тебе только и нужно, чтобы кто-нибудь стерег дом и топил печи, а то грибок заведется. Ты несправедлива, мать». Он вдруг почувствовал себя очень усталым. «На пальцах одной руки можно пересчитать, Сколько раз за эти годы ты наколол и принес мне дров? А тебе хоть час пришлось мерзнуть? Весь дом меня осуждает. Сына вырастила, а дрова носит чужой человек. Черт побери! А тебе не приходило в голову, что ему кто-то за это платит? Пойми, наконец, что я хирург и не могу возиться с дровами, не имею права, потому что должен беречь свои руки и, может быть, даже больше, чем глаза. Мне надоело тебе это повторять. Ты всегда находишь отговорки. Мама, скажи ясно и понятно, чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты сейчас же ушел. Что случилось? Ты берешь взятки. Кто тебе сказал эту глупость? Теперь я, по крайней мере, понимаю, почему ты не приняла денежный перевод и отправила обратно. Не нужны мне твои деньги. Я и так уже не смею на улице показаться. Со стыда хоть сквозь землю провались. В очереди за молоком на меня пальцем показывают. Вон у этой сын, профессор. Но к нему без пачки денег и не подходи, с лестницы спустит. Тебя с твоими тетушками надо отвезти к психиатру. Да, на это ты способен. И дружки найдутся, помогут отправить мать в сумасшедший дом за то, что она отказывается от твоих грязных денег. Уж лучше умру с голоду или буду жить в сумасшедшем доме, чем возьму их. Понял? Тех, у кого нет денег, я оперирую не хуже, чем тех, у кого они есть. Уходи же, наконец, отсюда. Не рассиживайся тут. Потерянно и тупо смотрел он в пол, понимая, что если станет объяснять, получится сбивчиво, что мать из его объяснений ничего не поймет, и они причинят одни неприятности, потому что при пересказе другим обрастут всякими подробностями, порожденными фантазией. Объясняясь, он может подвести других. Тогда в клинике все зашатается и рухнет, а его самого попросят с должности. Некоторые не только в Риге, но и в Москве с нетерпением ждут, когда освободится это место, ведь оно обеспечивает не только большой оклад, но и престиж. Из-за этого места ему и так нет житья от интриг, слишком оно заманчиво. Тот, кто усядется в это кресло, еще долго сможет украшать себя лаврами, добытыми Наркевичем, торгуя ими оптом и в розницу. Для этой цели некто расчетливо породнился с некими из кругов и теперь сидит на некой должности в министерстве в ожидании больших благ. «Если тебе надо помочь, скажи, пришлю Науриса. Мне от тебя ничего не нужно». Мать он всегда любил больше, хотя считалось, что похож на отца. Его до слез злила скромность отца. Он никогда не пытался изменить свое общественное положение, даже тогда, когда случай сам тому способствовал. Однажды отцу, несмотря на его недостаточное образование, но учитывая долголетнюю безупречную работу на заводе, предложили должность мастера. Для старшего истопника это была большая честь, но отец отказался. Матери о предложении он, конечно, не сказал ни слова, но она, к несчастью, случайно узнала об этом от его товарищей. Изменить ничего нельзя было, мастером уже работал другой человек, мать плакала навзрыд, осыпала отца злыми упреками, а он, опустив голову, оправдывался. Возись там с бумагами, да отсиживай на всяких собраниях. И вообще, кто такой нынче мастер? Для ругани сверху и для ругани снизу. Да еще чтоб уговаривать. То уговори поработать в выходные, то уговори на сверхурочные. Там никогда не будешь чувствовать, что работа сделана. Всегда что-нибудь будет недоделанное висеть на тебе. И вся разница в нескольких рублях. Богатым он никогда не был, но и там не разбогатеет. «Да ты никогда никем не станешь», — с горечью сказала тогда мать. «Я это знала еще тогда, когда замуж за тебя выходила». В юности сыну казалось, что мать вышла замуж за отца, потому что обожглась на любви к другому, после чего решила, что самая лучшая тихая заводь, и что тосковать по стремительным водам она больше не станет. Отец был великий никто, любящий в меру, работящий тоже в меру. Ему еще не было и 40, когда он решил, что остальную часть жизни он проведет, сидя на берегу с удочкой под западным ветром, когда клюет даже самая ленивая рыба, и не будет стремиться ни к каким другим мирским благам. Если в Риге и был кто-нибудь почти или полностью доволен жизнью, так это отец. И ему повезло. Он не дожил до оскудения латвийских рек и озер и до последнего своего часа имел хорошие уловы. Из-за отца сын ненавидел и рыбалку, и охоту, хотя о последней настоящего понятия не имел. Ненавидел просто так, заодно. Роль проигравшей матери не нравилась, и она всячески восхваляла перед соседями достоинство отца. Чтобы создать впечатление, что именно за такого и мечтала выйти замуж. «Разве у меня не было других возможностей?» «Ты, Ванда, должна помнить, не мне тебе рассказывать», призывала она в свидетельнице подругу молодости из соседнего дома, которая обычно хвалилась шлихетской кровью в своих жилах, в то время как все в округе знали, что ее мать — латгалка, а отец родом из Видземе, и что ни у того, ни у другого поляков в роду и в помине не было. Латгале и Видземе — края в Латвии со своими этническими особенностями. «Помнишь, как мы работали в химчистке Бейжефа?» Далее следовало объяснение для тех, кто, в отличие от Ванды, в химчистке не работал. «Однажды меня из цеха послали на выдачу заказов, потому что приемщица заболела. Скучное занятие. То одна старуха приплетется, то другая. Не то, что теперь очередь на очереди очередью погоняет. И вдруг на тебе подъезжает автомобиль. За рулем сидит красивый мужчина в модном клетчатом костюме. У машины верх поднят, а на заднем сиденье пятнистая собака с обвисшими ушами. Ванда помнит». «А мне он не понравился», — вставляет Ванда. «Все время приговаривал: барышня, барышня, а когда дело дошло до угощения фруктовой водой, сразу завздыхал и скорбно посмотрел на свои сантимы». Мелкая монета в буржуазной Латвии. «Ему принадлежало 6 доходных домов. Однажды он мне их показал. 4 ему достались по наследству, а 2 построил сам. Не своими руками, конечно. Такие большие дома своими руками за 10 жизней не построишь. Радуйся лучше, что у тебя с ним ничего не вышло», — снова встревала Ванда. «Сейчас ты не тут сидела бы». Разговоры в таких случаях переключались на других женихов молодости, которые прям-таки преследовали девушек с целью жениться. Сын был потрясен, что среди них не было ни одной такой же серой личности, как его отец. Здесь, на окраине, бытовые трагедии всегда были в моде. Для них и материала требовалось меньше, и обходились они дешевле. Он тихо вышел за дверь и тихо закрыл ее за собой. Так же тихо стал спускаться по отремонтированной лестнице. Вдруг он почувствовал сильный удар, как будто налетел на прозрачную стеклянную стену. Нет никакой боли, лишь сильный удар. Очнулся через секунду, ударившись спиной о стену. Сознание возвращалось медленно, все еще кружилась голова, и поэтому казалось, что лестница качается вместе с домом. По спине стекал холодный пот. «На этой неделе уже второй раз», — прошептал он пересохшими губами. Он знал, что нужно идти к невропатологу и проситься в санаторий, но знал, что не сделает этого, не сделает из-за нехватки времени. Значит, отпуск, проведенный в Карпатах, не помог, хотя там приступов не было. В «Волге», откинувшись на сиденье, он закрыл глаза и сидел так какое-то время, пока слабость прошла полностью, и только тогда завел мотор. Поток автомобилей в обоих направлениях не сократился и все еще казался бесконечным и вечным.